1.2. Мировая индустрия манги и аниме. Индустрия манги – важный экономический сегмент как на рынке Японии, так и за его пределами. Манга не только способствует культурному обмену и распространению японской культуры по всему миру, но и значительно влияет на экономику. По данным Японской ассоциации издателей, в 2020 году общий объем продаж манги составил около 612,6 миллиардов йен, примерно 5,9 миллиардов долларов США. Ежегодно выпускаются сотни новых тайтлов, и миллионы японцев регулярно покупают комиксы, принося их издателям хорошую прибыль. Индустрия манги также способствует увеличению числа рабочих мест. В этой сфере заняты не только художники и сценаристы, но и редакторы, дизайнеры, печатники, маркетологи и продавцы. Среди крупнейших издательств и работодателей, специализирующихся на японских комиксах, выделяются Сюэйся, Сёкуган, Кадансо. За последние годы мангу стали активно экспортировать в другие страны, и перевод изданий на иностранные языки, как и лицензирование комиксов, приносят японским издательствам дополнительный доход. Популярные серии вроде «Наруто», «Тетради смерти», «Ван Пис» и «Атаки титанов» можно встретить в книжных лавках во многих странах. Они расходятся миллионными тиражами. Но не будем забывать, что манга влияет и на другие сферы культурной индустрии. Кинематограф, аниме и киноадаптации комиксов, видеоигры и мерчендайзинг. Многие популярные манги экранизируют, выпускают по их мотивам аниме-сериалы или полнометражные фильмы, что только увеличивает их экономическую ценность. Хорошим примером здесь служит манга «Драконий жемчуг», ставшая крупной медийной франшизой. Этому способствовало и то, что с развитием цифровых технологий японские комиксы стали доступны в онлайн-формате. Платформы вроде Crunchyroll Manga и Shonen Jump Plus предоставляют доступ к манге онлайн, увеличивая аудиторию и доходы издательств, а еще помогают в борьбе с пиратством. К тому же инновации позволили творцам создать новые форматы манги. Вебтуны и интерактивные комиксы, привлекающие новых читателей и создающие дополнительные источники дохода для авторов и издательств. Не стоит забывать и про влияние японского искусства на популярность Японии как туристического маршрута. Фанаты приезжают в страну со всего мира специально, чтобы посетить тематические парки, музеи и выставки, посвященные манге и аниме. Например, музей Гибли и тематические кафе по мотивам популярных манго-сериалов становятся достопримечательностями. А еще в Японии и за ее пределами регулярно проводятся фестивали и конвенты, посвященные манге и аниме. Например, комик-маркет, комикет в Токио и аниме-экспо в Лос-Анджелесе посещают тысячи участников, которые способствуют развитию туризма и помогают местной экономике. Индустрия аниме, как важная часть японской культуры и экономики, тоже играет значительную роль не только в Японии, но и на глобальном уровне. Аниме способствует культурному обмену, развитию связанных секторов культуры и созданию рабочих мест. Согласно данным Parrot Analytics, с 2021 по 2022 год глобальный спрос на аниме-контент вырос на 118%. В результате рынок достиг рекордного показателя в 20,6 миллиарда долларов в 2022 году, став одним из самых быстро растущих направлений в эпоху пандемии. Важно отметить и то, что в индустрии аниме занято более 5000 человек. Пандемия усилила роль стриминговых сервисов, и с 2019 года индустрия удвоилась в размерах. Рост не обошел стороной и быстро растущий сегмент аниме. Так, в 2022 году Netflix выпустил более 40 аниме-проектов. Например, сериал «One Piece» «Большой куш» стал мировым хитом, возглавляя рейтинги просмотров в десятках стран. Важно понимать, что аниме пользуется популярностью не только в Японии, но и за ее пределами. Особенно заметен рост интереса к этому жанру в Китае и во Франции. Но несмотря на высокую популярность аниме во Франции, она лицензировала всего 35 фильмов и сериалов. В России ситуация еще более скромная. Страна лицензировала менее 9 проектов и не входит в число ведущих потребителей аниме-контента. Замечая некоторую сопротивляемость восточноевропейского рынка, включая Россию, чей вклад составляет всего 0,4%, аниме продолжает завоевывать популярность благодаря международным адаптациям. В то же время именно США, Канада и Китай занимают лидирующие позиции по числу приобретенных лицензий на аниме-контент. В десятку стран с наибольшим количеством лицензированных аниме также входят Великобритания, Австралия и Южная Корея. В Японии ежегодно выпускаются сотни аниме-сериалов и фильмов. Производством лент занимается множество компаний и специалистов. Сценаристы, режиссеры, актеры озвучивания, композиторы, художники. Главными игроками на этом рынке стали студии Toei Animation, студию Ghibli и Madhouse. Они получают серьезную финансовую помощь от крупных медиакомпаний, инвестиционных фондов и правительственных программ, направленных на поддержку культуры и искусства. Аниме транслируют на японских телеканалах, доступ к нему есть и на стриминговых платформах, что приносит значительные доходы от подписок, рекламы и дистрибуции эксклюзивного контента и помогает поддерживать и развивать индустрию. В других странах аниме тоже пользуются спросом. Западные стриминги Crunchyroll, Funimation, Hulu, Amazon Prime и Netflix приобретают права на показ легендарных сериалов и полнометражек, заказывают оригинальные тайтлы, что, конечно, тоже способствует финансовому благополучию этой сферы культурной индустрии. Например, Netflix за последние годы увеличил инвестиции в создание аниме-контента и выпустил такие проекты, как «Castlevania», «Человек-дьявол», «Плакса» и «Би. Начало». Это не только делает аниме популярным за пределами Японии, но и дарит направлению новые жанры. Очевидно, популярность аниме способствует росту запроса на аниме-продукцию на Западе. Люди создают фандомы, повышают спрос на интересующие их тайтлы и мерч по их мотивам. Игрушки, одежда, аксессуары и коллекционные предметы, вдохновленные популярными аниме, продаются по всему миру как в специальных магазинах, так и на полках масс-маркета, генерируя миллиарды долларов. Аниме влияет и на мир видеоигр. Их создатели адаптируют сюжеты полюбившихся сериалов и фильмов, принося больше денег в копилку японской анимации. Что еще интересно, некоторые сериалы и фильмы выходят не на основе какой-либо манги. Наоборот, комиксы потом создаются по их мотивам. Ситуация вин-вин, популярность обоих жанров растет, аудитория выбирает удобный для себя формат знакомства с историей или же потребляет весь контент по следам понравившейся истории. Еще один способ финансировать аниме и манго-проекты – краудфандинг. Платформы наподобие Kickstarter и Campfire позволяют фанатам напрямую поддерживать производство новых сериалов, фильмов и графических новелл или романов, помогая независимым авторам, развивая инновации в этих областях и позволяя мангакам и режиссерам напрямую общаться с фанатами, чтобы узнать, что им интересно, и привлечь больше средств для реализации своих идей. Примером успешного краудфандинга стал проект «Академия ведьмочек», получивший финансирование через Kickstarter. Фанаты поддержали сериал, собрав необходимые средства для его создания. Мы убедились, что манга и аниме стали культурными феноменами не только в Японии, но и в других странах. Один из факторов такой популярности японского искусства – выверенная финансовая модель работы индустрии. Это привлечение инвестиций, спонсорской поддержки и даже коллаборации с разными брендами. Все это способствует популяризации искусства аниме и манги. Также в Японии запущено множество программ государственной поддержки, направленных на развитие культурной индустрии. Они предоставляют гранты и субсидии для молодых художников, анимационных студий и издательств, развивая мир комиксов и аниме и поддерживая новые таланты. Именно этот канал финансирования существенно поддерживает начинающих творцов в этих областях. Есть дополнительные источники финансовых ресурсов для мангак и режиссеров. Корпорации часто спонсируют производство аниме-сериалов и фильмов. Например, Toyota, Sony и Bandai инвестируют в создание аниме и размещают рекламу своей продукции в кадре. Кстати, контракты с крупными компаниями могут включать в себя не только интеграцию в контент, но и дальнейшее использование персонажей фильмов и комиксов в рекламных кампаниях и выпуске мерча. Классический пример корпоративного спонсорства в аниме – партнерство Ghibli с Toyota. Автопроизводитель не только спонсировал несколько фильмов студии, но и использовал героев Миядзаки и других режиссеров студий в своих компаниях, создавая синергетический эффект. Сувенирная продукция, фигурки, одежда, аксессуары и коллекционные предметы – тоже приносит значительную прибыль представителям аниме и манго-индустрии. Зачастую компании, занимающиеся производством и продажей мерча, специально инвестируют в создание новых проектов. Они понимают, что сувенирная продукция повышает интерес аудитории к новым тайтлам, а иногда даже превышает доход от продаж манги и аниме. А теперь подробнее поговорим о цифровизации. Мы уже упомянули, что развитие технологий помогло мангакам и издательствам публиковать свои произведения в сети и защищать авторские права. Однако некоторые творцы полностью переходят на работу в онлайн-формате, что серьезно влияет на производство, распространение и потребление манги. Традиционно японские комиксы публиковали в печатных журналах и сборниках. Эти издания пользовались огромной популярностью в Японии и за ее пределами, но в начале 2000-х появились цифровые платформы для публикации и чтения манги. Они предложили аудитории удобный способ доступа к любимым тайтлам без необходимости покупать их физические копии. Сайты вроде Comixology, Manga Plus, Crunchyroll Manga предоставляют читателям мгновенный доступ к тысяче комиксов, что особенно важно для международной аудитории, ведь многие фанаты не могли купить комиксы в киосках своих стран или же не могли узнать интересующие истории из-за отсутствия перевода с японского. А цифровые копии, во-первых, дешевле печатных аналогов, и, во-вторых, их легче перевести с помощью сервисов или группы добровольцев, знающих язык. Эти факторы сделали мангу доступнее для широкого круга читателей. Подписка на манго-платформы позволяет за разумную плату получить доступ к огромной библиотеке контента. Комиксы на них часто публикуют в формате длинных вертикальных полос, оптимизированных для чтения на мобильных. Современные версии манги даже включают интерактивные элементы, анимацию, звуковые эффекты и гиперссылки, и обогащают пользовательский опыт. На процессы создания и редактирования контента цифровизация тоже серьезно повлияла, упростив производственный этап. Современные мангаки могут использовать графические планшеты и специализированное программное обеспечение для рисования, что ускоряет создание комиксов и позволяет легко вносить в них изменения. Еще один важный аспект цифровизации. Она позволяет сотрудничать авторам и художникам из разных стран, способствуя появлению кросс-культурных проектов и расширению творческих возможностей. Также существуют онлайн-платформы, где начинающие авторы могут самостоятельно публиковать свои работы и получать доход от рекламы и подписок на их комиксы. Это как краудфандинг, открывает новые возможности для независимых мангак. На создание аниме современные технологии тоже сильно влияют. Рисовка от руки постепенно уступает место цифровой анимации, что с одной стороны позволяет создавать более сложные и детализированные сцены, но с другой приводит к утрате традиционных навыков и техник, составляющих основу культуры анимации Японии. Есть и риск снижения общего качества аниме-сериалов и фильмов, если акцент станут делать на количестве выпускаемого контента. Традиционные методы создания аниме, ручная прорисовка кадров на бумаге, их раскрашивание и фотосъемка для создания последовательности движений. Этот процесс был трудоемким и требовал значительных затрат времени и человеческих ресурсов. Однако в конце 1990-х, начале 2000-х, начался переход на новые технологии, значительно ускорившие и упростившие процесс создания анимации. Инновации постепенно заменяли традиции, делая производство контента эффективнее. Например, использование программного обеспечения для анимации Toon Boom Harmony и Adobe Animate позволяет мультипликаторам, как и мангакам, создавать и редактировать кадры быстрее, чем при ручной прорисовке. Это ускоряет производство и позволяет выпускать больше серий и фильмов в сжатые сроки и снизить затраты. Краски и пленки больше не нужны в огромных объемах. Многие студии перешли на использование графических планшетов и программное обеспечение для создания 2D-анимации. Это позволяет им работать эффективнее и точнее, что, если не гнаться за количеством производимого контента, позволяет улучшить качество картинки. Но и не будем забывать о трехмерной анимации и компьютерной графике, тоже ставших неотъемлемой частью аниме-индустрии. Они используются как для создания полностью трехмерных проектов, так и для добавления сложных визуальных эффектов в традиционную 2D-анимацию. Более того, уже есть аниме-проекты, где использованы технологии захвата движения, которые позволяют мультипликаторам создавать более реалистичные движения персонажей. Такие гибридные техники, комбинирующие и 2D, и 3D элементы, безусловно, открывают новые творческие возможности. Индустрии манги и аниме не останавливаются. Они постоянно развиваются, адаптируясь к новым технологиям и инновациям. Все чаще на фестивалях и конвентах встречаются стенды, где участникам предлагают испытать новый опыт взаимодействия с аниме. Виртуальная VR и дополненная AR реальности полностью погружают зрителей в сюжет и мир любимых историй и создают эффект присутствия. А AR-манга оживляет персонажей на страницах комиксов при помощи смартфонов или планшетов. Отдельно стоит отметить роль искусственного интеллекта в автоматизации анимационных процессов. ИИ помогает снизить затраты на производство аниме, нейропомощники упрощают создание сценариев, дизайн персонажей и другие творческие аспекты. В завершение рассуждений о трендах в индустрии манги и аниме нельзя не отметить блокчейн и NFT, которые активно начинают использовать производители контента. NFT позволяют создавать уникальные цифровые копии манги, аниме, коллекционных электронных артефактов, которые фанаты собирают и продают, а технологии блокчейна помогают в защите авторских прав и обеспечении справедливого распределения доходов между создателями. Блокчейн позволяет зарегистрировать права на произведение в неизменяемом реестре. То есть, как только автор фиксирует свою работу в блокчейне, размещает на специализированной платформе, информация о владельце, дате создания и условиях лицензирования становится общедоступной и защищенной от подделок. Это создает прозрачную и надежную систему управления интеллектуальной собственностью. Одним из ключевых элементов блокчейна являются смарт-контракты, программируемые контракты, которые автоматически выполняют условия договора. Например, если кто-то покупает музыкальный трек, смарт-контракт мгновенно распределяет доход между автором, продюсером и платформой, исключая задержки в выплатах и обеспечивая прозрачность транзакций. Это также позволяет создателям продавать свой контент напрямую аудитории без посредников, что снижает комиссии и увеличивает их доход. Кроме того, блокчейн упрощает трекинг, использование произведений и выплату роялти. Каждое воспроизведение или использование произведения фиксируется в блокчейне, что исключает споры о недоучтенных транзакциях и упрощает расчеты роялти. В сфере цифрового искусства, например, уникальные идентификаторы, создаваемые с помощью блокчейна, защищают работы от пиратства и подделок. Использование NFT, невзаимозаменяемых токенов, гарантирует уникальность произведений и подтверждает их подлинность. Платформы на основе блокчейна, такие как OpenSea или ArtBlocks, предоставляют авторам возможность контролировать лицензирование своих произведений и зарабатывать на каждой перепродаже, используя программируемые условия смарт-контрактов. Прозрачность всех транзакций, фиксируемых в публичном реестре, исключает манипуляции и создает доверие между авторами, покупателями и платформами. Таким образом, блокчейн не только защищает интеллектуальную собственность, но и автоматизирует распределение доходов, делая эту систему более справедливой и открытой для всех участников творческого процесса. Итак, современная индустрия манги и аниме представляет собой одно из наиболее динамичных и влиятельных культурных явлений нашего времени. Прошедшая долгий путь, она стала глобальным феноменом, оказывающим значительное воздействие на различные аспекты культуры, экономики и технологий. Движущей силой развития современной индустрии манги и аниме, несомненно, стала глобализация. Благодаря международному сотрудничеству, переводу и локализации контента, японские художественные произведения завоевали сердца миллионов поклонников по всему миру. Манга и аниме превратились в средства культурного обмена, способствующие взаимопониманию и уважению между различными культурами. Они влияют на моду, музыку, кино и даже гастрономию, создавая уникальные кросс-культурные явления и тренды. Будущее манги и аниме выглядит светлым и многообещающим. Продолжение глобализации, технологические инновации, расширение экономического влияния и вовлечение фанатов создают прочную основу для дальнейшего роста. Не забудем и о программах поддержки молодых талантов, которые определят будущее индустрии и обеспечат ее беспрерывное обновление и развитие.